любви моей не понял. И напрасно, и напрасно. Она, как радуга над полем, засветилась и погасла. Позови, не откликнется, привыкай. Не привыкнется любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. Любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. А я была совсем другой. Ну и ладно, ну и ладно. Сама за радугой дугою побежала безоглядно, высока не дотянешься, побежишь и обманешься. Любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. Любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. Но дни мои не от того ли, друг на друга не похожи, что есть и радуга над полем, и любовь приходит все же. Верь в нее, если верится в свежий снег и вереска. Любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. Любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем.